Мария. Глава 4. Ухнула в вышине, словно громовой раскат родился за серыми осенними тучами. Частая рябь немедля прошлась по водной глади. Гулким предостерегающим эхом разнеслось имя властителя мира мертвых. Зашипели кикиморы с возмущением, попрятались в родное болото, оставив нас с хозяином. Болотник, впрочем, и сам испугался не на шутку, что так легко сболтнул ловчему столь большой секрет. Думал и сам уж удрать в трясину, да я окликнул его. «Хозяин, стой! Помоги мне, ежели правда за равновесие так радеешь!» «Пришел девочек моих убивать, а сам помощи просит!» — проворчал болотник. «Да говорю же я, девочки твои первые напали!» — заверил я, кладя одну руку на сердце, а другой продолжая удерживать меч лезвием вниз. «Я за ней явился, честь по чести скажу, раз уж и ты со мной открыт!» Кивнул я в сторону спящей огнептицы, и болотник проследил за моим взглядом. «А Мария тебе на что?» Он прищурил жабьи глаза. «Убить собрался?» «Хочу сперва узнать, можно ли ее расколдовать!» Я поковырял мечом кочку перед собой, вспарывая мшистое тело, пронизанное подгнившими травяными корнями. «Она на деревню нападает. Люди страшатся, что сожжет дотла». Болотник булькнул с негодованием. «Сами угробили, а теперь страшатся!» — проворчал он. «Что ты знаешь про Марию Ловчий?» «Знаю, что ее бабы на этом самом месте, где я стою, избили до полусмерти, а девочки твои дело довершили. А потом она в огнептицу переродилась». Я говорил, а сам внимательно следил за реакцией болотника. Но тот не разозлился, а напротив, будто бы даже обмяк, оседая в воде по грудь. «Тогда ты не все знаешь», — молвил он. «Бабы те испугались моих девонек, рыбонек и убежали. Раненая девушка попыталась тоже ноги унести. Да куда ей было чуть живой? Она в воду упала». «И захлебнулась?» — с недоверием уточнил я. И тут хозяин болота широко улыбнулся, обнажая гнилые зубища. «Дело в Русалии было. В ту пору, когда вода в моей топе превращается в мертвую воду. Всего на одну неделю». Он подплыл чуть ближе и заговорил тише, будто бы нас кто-то мог тут услышать. «Брешешь!» — не поверил я. «Будь тут мертвая вода, хоть один день в году болото бы твое уже руками вычерпали». «Это те селяне, которых моих девочек боятся?» Болотник насмешливо осклабился. «Им ни к чему, что у них под носом волшебный источник. Да и пить из болота никто не решится. Ну а ежели ты надумаешь о том разболтать, никто тебе не поверит. Скажут, умом тронулся». «Твоя правда», — я кивнул. «Так что с Марией сталось, когда она в мертвую воду упала?» «Кикиморы потащили ее в топь, но вода ее раны залечила». Болотник повернулся к спящей огнептице. «С девоньки хотели Марию на дно утянуть, утопить и сожрать, потому что душа у нее черна была. Да только стоило девке с головой под воду уйти, как она в жар птицу и переродилась. Кикимор переполошила, да и вылетела из болота. Принялась тут носиться с криками и сжечь все подряд. Не знали, куда деваться. А потом, как села на то дерево, как залилась человечьими слезами. Ну, я сразу все и понял». «Я тоже не вчера родился и понял достаточно», — кивнул. Но слушавший наш разговор кот глянул на меня вопрошающе, потому мне пришлось пояснить. «Мать ее в гневе прокляла, помнишь? Сказала, что желает, чтобы никто до нее дотронуться не мог. А далеко и надолго улететь от источника своей жизни она не в силах оказалась». «Да и не хотела», — добавил болотник. «Куда бы она полетела такая? В деревню, где ее не признают? А коли признают, так тотчас обезглавят, как нежить. и на костре сожгут. Какое жестокое совпадение для огненной птицы. Я прикинул расстояние от того места, где стояли мы с котом на самом краю топи, до дерева, которое облюбовала жар птица. Без помощи болотного хозяина мне до нее ни за что не добраться через гиблую трясину. Надо было придумать, как это сделать. Мне было жаль Марию. Такой судьбы ни одна черная душа не заслуживала. Но если болотник говорит правду, и девушка действительно исцелилась мертвой водой, то убивать ее вовсе не обязательно. Я снова повернулся к болотному владыке. Тот терпеливо ожидал моих слов. Не потому, что в трясине было совершенно нечем заняться. Нет, было еще кое-что. И я быстро смекнул, что именно. «И каково вам здесь живется с такой-то соседушкой?» — прозвучал мой вопрос. «С одной стороны, никто и не сунется. С другой...» Болотник понизил голос, переходя на свистящий шепот. «Неспокойная она. Не ровен час все спалит. Девонек моих презирает, хоть кроме них у нее никого и не осталось. Душу Марии терзают месть и ярость. Стоит ее волшебному слуху услышать, как в деревне радуются да празднуют что-нибудь, тотчас с ума сходит. Тьма застит ее очи. Его тьма. Подземная, злая, нечестивая». Глазки болотника забегали, но никаких признаков присутствия Вия или его сил более не было. Поэтому он исподволь продолжил. «Не может она вынести, что загубившие ее люди живут дальше. Летит мстить обидчикам, а для того силы копит, чтобы на короткий срок с болота вырваться из-под действия чар мертвой воды. Да и нас с кикиморами в такие моменты достать пытается в гневе. Приходится на самом дне прятаться. Но в остальное время она смирная. Сидит здесь и плачет. Жития нет никакого. А может, 3 дня беспробудно проспать». Я молчал. Просто разглядывал птицу вдалеке. Уставший торчать над водой болотник не выдержал первым. «Ты знаешь, как избавить ее от нас, ловчий?» «Спасу нет никакого», — в голосе владыки прозвучала мольба. «Снимешь проклятие с Марии, чтобы она опять девкой сделалась». «Не получится снять, если тот, кто его наслал, искреннего прощения не попросит и своих слов обратно не возьмет». Я в задумчивости скривил губы. «Да и этого мало, раз жизнь ее теперь навеки с этим местом связана из-за мертвой воды». Я демонстративно отряхнул меч и вложил обратно в ножны. «Но я мог бы попытаться, кабы знал, как к ней подобраться». Болотник булькнул, посмеиваясь, звонко шлепнул себя по мокрому пузу и заявил. «Так бы сразу и сказал, ловчий, что подойти к ней надобно. Я ж не курица, чтоб уговаривать меня нестись. Не страшись ни меня, ни девонек моих. Делай, что должно. Никто тебя не побеспокоит. Клянусь вековечным зыбуном». А дальше произошло такое, что мы с котом отпрянули от неожиданности. Закипела черная вода в окнах, вздыбилась тина. Зловонные испарения поднялись со дна трясины, а с ними принялись возникать на поверхности большие мшистые кочки, волглые и ярко-зеленые. Они вспучивались одна за другой, образовывая неровную дорожку до самого дерева. «Вот, милости просим!» Широким жестом пригласил меня болотник, когда вода перестала бурлить, а кочек вылезло достаточное количество. «Заманивает!» — проворчал кот, прижав уши к голове. «Обижаешь, Варгин!» Владыка топи поморщился. «Моя цель одна, чтоб вы Марию забрали и убрались с моих угодий по-добру, по-здорову. А то от ее рыданий у меня голова болит, а лягушки перестают икру метать с перепугу». Я повернулся к своему другу. «Я все же попробую ему довериться, кот. Но ежели я с головой под воду уйду, ты за мной не кидайся, а в деревню к старости беги. Скажи ей все как есть. Пусть мужиков возьмут из соседних деревень и смолы побольше. И сожгут здесь все. А в воду пусть яблочный уксус и еловую живицу выльют. Три бочки не меньше. Какая низость слову хозяина не верить! Обиженно фыркнул болотник. Ежели твоя белобрысая голова уйдет под воду, так это ты сам оступился. Но и то я сам тебя на берег вытащу, клянусь моими головастиками. Но на том он прекратил меня убеждать и попросту нырнул в болото, устав от нашего разговора окончательно. Я же принялся искать для себя жердь покрепче да подлиннее. Варгин ходил вокруг меня и нервически подергивал усами. «Мы же должны были уже на тот берег реки перебраться», — проворчал он. «Куда тебя вечно несет? Скажи мне на милость!» Я молча отломил длинный побег лозняка, проверил, чтобы он хорошо гнулся и был вполне крепким. «Далась нам эта Мария!» — не унимался кот. «Давай уйдем, другую переправу поищем, а?» «Не страшись, заячье сердце проглотивши!» Я хотел было погладить Варгина промеж ушей, но тот сердито увернулся. «Болотник не врет. Они сами хотят от нее поскорее избавиться. Жди тут, я буду очень осторожен». И я ступил на первую кочку, которая влажно чавкнула, но не провалилась под моим весом. Я еще никогда так медленно не передвигался. Подолгу тыкал жердью каждую кочку и проверял глубину воды вокруг нее, прежде чем сделать шаг. А кот все ходил вдоль берега взад-вперед, мотая хвостом. Спустя полчаса я добрался до последней кочки размером с добротный обеденный стол. Она вспучилась прямо подле заветного дерева, упираясь в него одной стороной. Болотник сделал все, чтобы я мог дотянуться до птицы. Оставалось надеяться, что кочки не сгинут вместе с красавицей Марией. Я помахал рукой коту, воткнул жердь в кляклую почву и медленно достал меч из ножен. Старался сделать это бесшумно. Но жар-птица, до того момента крепко спавшая под звуки боя с кикиморами, крики болотника и бульканье вскипающих кочек, вдруг открыла сапфировые очи и горделиво выпрямила шею, дабы смерить меня полным безразличия взглядом. Ее рубиновые перья запылали ярче, и все же огня на них было недостаточно, чтобы поджечь дерево, на котором она сидела. Острие моего меча уперлось в пернатую грудь громадной огнептицы. «Одно неверное движение, и ты превратишься в курицу на вертеле», — предупредил я с угрозой в голосе. Но птица лишь изящно выгнула шею и засмеялась, заливисто и совершенно по-женски. «Боюсь, полакомиться тебе не удастся, потому что твоя дичь будет с привкусом человечины», — насмешливо заявила она. Я опустил меч. «Слышал твою историю, Мария», — кивнул я. «Ты соблазняла чужих мужчин. Даже отчимом не побрезговала. Мать тебя прокляла за это, а ревнивые бабы на болото заманили и покалечили. Да только мертвая вода тебя спасла, обратив огнептицию. А ты как переродилась, так мстить и начала». Жар-птица медленно кивнула. «И кто же тебя послал ко мне, обо всем рассказав?» — уточнила она, поудобнее усаживаясь на черном остове дерева так, что под ее весом обуглившаяся древесина жалобно заскрипела. «Староста деревни», — я нахмурился. «Тамила». «А сказала ли тебе староста Тамила, что она и есть мать моя?» Птица вытянула шею, приближая огромный клюв к моему лицу. «Та, что прокляла меня, чтоб никто до меня дотронуться не смог!» Мария выпрямилась, раскрыв надо мной огромные величественные крылья, прекрасные и смертоносные, обласканные живым огнем. «Мать, которая за месяцы моей жизни в этой дыре ни разу меня не навестила, ни разу не узнала, что со мной, Прощенья не подумала попросить!» В ее возгласах звучали возмущение и боль. Птица хлопнула крыльями, обдав меня жаром так, что мне пришлось прикрыть лицо рукавом, а потом вновь сложила их вдоль тела, как-то вся скуксилась и воззрилась на меня печальным взором. «Она мужиков послала с невзором вместе, а те убить меня попытались. Стрелять начали!» Мария горько усмехнулась. «А я взлетела, взмахнула крыльями, траву да кусты подожгла. Ну, они и убежали в ужасе. Лишь невзор меня защитить пытался. Остановить их хотел». «А ты его сожгла», — заметил я, смахивая с лица приставший пепел. «Да что ты понимаешь? Он влюблен в меня был!» Огнептица сердито щелкнула клювом. «Не мог ни баб деревенских простить, ни мать мою за то, что прокляла меня, ни себя самого. Все винил себя в том, что со мной приключилось. И я его отпустила, чтобы он жил с этой виной. И он ушел. Да не в деревню, а куда глаза глядят. Я все ждала, что он возвратится, что найдет способ меня расколдовать. А он сгинул. Я даже не знаю, выбрался ли он из леса». Мария опустила голову, прикрыла веки. «А мужики придумали легенду, будто ты его сожгла, а они его спасти не смогли», — подумал я вслух. «Да и неудивительно, знаешь, скажи они иное, Томила бы их сосвету сжила. Она у тебя женщина суровая, как я погляжу. Весь старый вымол в кулаке держит. Кроме тебя, беспутная голова твоя». Последнюю фразу я вымолвил с сожалением. Жар-птица подняла на меня взор. С удивлением наблюдала за тем, она, как в очередной раз мой меч, убирается в ножны. «Обещаю, что сниму проклятие. Но не за просто так, милая Мария». Я вытянул свою жердь. «Заплатишь мне цену. Натурой, можно сказать». «Ты, наверное, слышал о том, как хороша я в девичьем обличье, что никто устоять не может?» Она кокетливо захлопала длинными ресницами, распушила огненный хвост, похожий на шлейф платья у какой-нибудь царевны. Я с трудом сдержал улыбку. «Женщины все об одном думают». «Я слышал о том, что ежели носить с собой перо огнептицы, ни одна черная ворожба тебя не возьмет, и ни один пламень не обожжет вовек», — вкрадчиво сознался я. А потом приподнял брови и попросил. «Отдашь мне одно перо? Сделаю тебя снова раскрасавицей. По рукам? Или что там у тебя? По лапкам?» Жар-птица весело рассмеялась. «Будь по-твоему. Отдам перо, если расколдуешь меня. По рукам!» Она кивнула, выражая согласие. И я повернул к заветным кочкам в сторону берега, да только и шагу ступить не успел. Замешкался, не веря своим глазам. Там, теснимая варгином подальше от мутной воды, стояла староста Томила, закутанная в темно-зеленый шерстяной плащ. На бледном лице женщины читался ужас. Она прижимала руки к губам, неотрывно глядя на свою беспутную дочь, обращенную в огнептицу. Судя по всему, Томила шла следом за нами и слышала большую часть нашего разговора. Мария тоже заметила мать. И прежде чем я успел помешать, она вспорхнула со своего обугленного деревца и полетела к ней, тяжело взмахивая крыльями, с которых немедля посыпались искры прямо в болото. «Да чтоб вас!» — выругался я себе под нос. Жертв пришлось бросить. На свой страх и риск я заспешил в припрыжку по мокрым кочкам. Они хлюпали под ногами. Я изо всех сил старался не оступиться и поскорее добраться до берега, но, конечно, огнептица меня опередила. Хлопая крыльями, она сделала круг, облетев кота и Томилу, а затем зависла в воздухе чуть в стороне от них. Все новые и новые искры сыпались с ее разгоревшихся перьев и длинного хвоста. «Мария, доченька!» — женщина протянула к ней руки в несмелой мольбе. «Жизнь моя! Прости меня, лебедушка! Я все слышала! Прости да смилуйся! Не желала я тебе такой доли никогда! Сколь бы не виноватая ты была!» «Виноватая?» Проклятая девушка будто ушам не верила. «Я? Виноватая? Это так ты прощения просишь?» «Доченька!» — по щекам женщины покатились слезы. «Не надо! Сама ведь знаешь! Была бы умнее, да с чужими мужиками не крутила! Ничего бы этого не случилось! А не взора! Я ведь полюбила его! Зачем увела у матери последнюю попытку счастливой стать? Кабы тебе не вздумалось перед ним вертеться, он бы не... Давно надо было вас спалить! Всю вашу деревню паскудную!» — вскричала жар-птица, вспыхивая еще жарче. «Из тебя, маменька, начать!» Недаром говорят про жгучий гнев. Теперь я видел его воочию. Гнев истинный и неподдельный. Такой, что крылья огнептицы содрогнулись, раскрываясь подобно диковинному парусу. А потом она повела головой, и я узрел то, о чем поведал мне болотник. Тьма, черная и живая, поглотила сапфировые очи Марии, превратив их в две бездны. Та самая тьма, которую крошечным зернышком сеял в душах Вий и выжидал, когда прорастут в них жестокость и злоба. Такая, что живое существо ни голосов чужих не слышит, ни понять не может, кто перед ним. Жар-птица взмахнула крылами, поднимая волну нагретого воздуха, как из печи, а потом ударила огнем, стараясь попасть в обомлевшую от страха мать. Варгин успел отпрыгнуть так далеко в кусты, что даже шерсти не опалил. Томила? Нет. Но в это мгновение подоспел я. Благо, не обманул болотник. Все кочки до последней меня выдержали. Я ринулся на брег, сбил с ног женщину и упал на мокрую землю, закрыв Томилу собой. Удар пришелся аккурат мне в спину. Такой острой пронзительной боли я еще не помнил. Потом заорал с чувством, перекатился на спину, силясь сбить пламень с одежды. Зашипел подо мной волглый мох. Пошел пар и острый запах паленой плоти, а с ними и новая боль. Такая, что сердце зашлось, а в глазах потемнело. «Лях!» — заорал кот. Он пытался отогнать от нас огнептицу, но та кружила слишком высоко и все норовила сама ударить его клювом. Собрав последние силы, я встал сначала на колени, потом поднялся на ноги, вытащил меч, превозмогая боль и головокружение. «В сторону!» — сиплым голосом крикнул я Варгину. Но отреагировал не только он, но и птица. От моей атаки она ушла играючи. Лязгнула перед лицом острым клювом, как громадными раскаленными щипцами, и напала на мать, которая пыталась спастись и отползти в сторону. Я вытянул свободную руку, ухватил горящий хвост, рванул, превозмогая новую боль. По ощущениям, я голой рукой взялся за кузнечный тигель, вытащенный из печи. Поэтому я заорал снова. Закричала от боли и Мария. Потерялась в пространстве. Дернулась, пытаясь вырваться из моей хватки, чтобы дотянуться до матери. И поняв, что я не отпущу ее, покуда жив, извернулась. Она вцепилась длинными, как ножи, когтями в мое плечо и ударила меня огненными крыльями, опаляя. Но и я не мешкал. Ярко-синие искры напитали зачарованное лезвие силой. Меч ударил коротким, быстрым выпадом снизу вверх и пронзил грудь. Жар птицы. Она так и упала с моим клинком в груди, увлекая меня следом. Мы повалились в болотную грязь. Я все еще сжимал в руке ее хвост и чувствовал, как от боли темнеет в глазах. Мельком глянул и увидел, как почернела моя рука. Как из-под обугленной треснувшей корки потекла кровь, добавляя горькому запаху горелого мяса отчетливый дух каленого железа. Почему-то я рассеянно подумал, что на запах крови обязательно явятся кикиморы. Только бы Томила успела взять себя в руки и убежать, прихватив с собой моего Варгина. Болотнику теперь незачем было удерживать своих вострозубых девонек, раз жар птицу я убил. Убил? С трудом мне удалось повернуть голову. Мария лежала подле меня, нагая, светлокожая, нежная и юная. с коротко обрезанными волосами льняного цвета, которые завивались задорными кудряшками вокруг ее лба и шеи, и сапфировыми очами без проглядной тьмы. Ни единого огненного перышка, ни следа сажи, лишь мой меч, торчащий из ее груди. Девушка слабо улыбнулась мне бескровными губами и с последним вздохом шепнула так, что я едва расслышал: «Спасибо». А потом она рассыпалась в прах. Сделалась серым, сухим пеплом за каких-нибудь 10 ударов сердца. И мой меч упал на землю, потеряв опору. Боль от ожогов и ран от когтей накрыла новой жаркой волной. Такой, что холодная набрякшая земля подо мной даже не казалась мне прохладной. Уши заложило, и мне почудилось, что я слышу шипение кота, женский плач, рычание кикимор и чей-то вой, пронзительный и злой. Все смешалось, в глазах снова потемнело, и я провалился в спасительный мрак, в котором не было боли.